и у него выходило совсем как у белой куропатки. «Кабю, кабю, дай ли мишину, селимчик, прошки понюхать?» Просили то справа, то слева, уже не стесняясь. Лемешина кладется за губу для жвачки, селим набивается в трубку, а прошка в нос. Паричане истребляют табак, как только возможно и сколько возможно. Высокий, без шапки, достал из-за пазухи косматую папушу табаку и щедрой рукой стал раздавать подходящим широкие и бурые листы. «Пожалуйте, гости дорогие», — сказала жена Митрофана Маландья, кланяясь в пояс. «Чем Бог послал, милости просим. Ненарушимые обычаи требуют устроить для приезжего, для гостя, торжественный пир, отдать ему последний кусок, даже в голодное время». «Для гостя украсть не грех», — говорят паричане реки Колымы, не хуже арабов. Высокий, без шапки, неспешными шагами стал подниматься на гору к жилью. Дука смотрела ему вслед внимательно и любопытно. Он был выше головой не только паричан, но даже и собственных товарищей, шагавших сзади растянутой кучкой. Выше, пожалуй, всего населения на реке Колыме и в целом округе, величиной в 3 германские империи, сложенные вместе. Каблуки его русских сапог, подбитые железом, оставляли на глине следы, как круглые копыта. Но длинные ноги его шагали осторожно и упруго, как будто на пружинах. «Ровно сахатый в лесу», — подумала Дука, «ибо сахатый тоже отличается проворством и умеет протиснуться даже сквозь двойную березу, растущую парой стволов из общего корня». Губы у него были крепко сжаты, словно каменные, и русая бородка завивалась на щеках, как шерстка у оленьего теленка кудряша. Он показался простодушной паричанке существом какой-то нездешней породы, осилком из старой былины. «За руку схватит, рука прочь, за ногу схватит, нога прочь!» Прозвенели беззвучно в ее певучей памяти проголосные тягучие слова. И будто привлекаемый взглядами Дуки, осилок повернул голову и посмотрел на нее сурово и спокойно из-под сдвинутых бровей. После угощения русские пришельцы в том же порядке вышли из приветливого дома Митрофана Куропашки и направились к берегу. Высокий без шапки на этот раз шел сзади, но вместо того, чтобы спуститься на берег, он свернул направо вдоль по угорью у самого края домашней площадки поселка. «Викентий, иди!» — окликнул его один из товарищей. Низенький, крепкий, круглый, с бронзовой кожей и медной густой бородой, словно весь он был отлит из яркого металла. Викентий не ответил. Приезжие перешли на паузок и стали отвязывать канаты и готовить отвальные шесты. «Авилов! Ого!» — еще раз окликнул другой из артели. Смуглый, бородатый, с мощной осанкой, похожий на картинку из Ветхого Завета. «Идите, уезжаем!» «Счастливой дороги!» — ответил Викентий Авилов, и голос его поплыл, как колокол над сонной рекой. речная артель отвалила. Паузак со скрипом и скрежетом снялся с причала и выплыл на вольную воду.